Михаил, который уже слегка отошел от свалившегося на него расклада, чуть подался вперед. С одаренными же так нельзя, перегрузит себя и сгорят, или вылезут побочки. Если постоянно перенапрягаться, можно и дар полностью заглушить. Я перевел взгляд на Патриция, у них будет прямая связь с божественным покровителем. Все, что потребуется, обратиться ко мне за помощью. Плюс, можно использовать постилки. По браслету защитника на каждого студента и все. Сентенцию по поводу связи с покровителем, смертный явно понял не до конца, но предпочел не уточнять. А когда я договорил, в комнате прозвучал голос Илвы. Для меня тоже ведь есть задача. Да, Мьёльнир робко предложил сделать ее главной по тортам, а еще лучше поменять местами с Кристиной, чтобы торты ему пекла рыжая. Мол, та уже проверена и точно делает все вкусно. Сандал, который облетал городские стены, услышав эти мысли, разразился хохотом, настолько громким, что пришлось приглушить его в собственной голове, чтобы не отвлекаться от беседы. Ты займешься подготовкой новых частей гарнизона из числа местных. Здесь наверняка есть те, кто не слишком доволен ситуацией. Бывшие полицейские или солдаты корпуса охраны порядка, которых выставили на улицу. Одаренные из числа гражданских, что пострадали из-за действий городских кланов. И так далее. Твоя задача – отыскать какое-то количество людей в их среде, которые будут пользоваться авторитетом. Бывшие офицеры – например, убедить их поступить на службу в корпус обороны Пусана, который мы создадим, а потом с их помощью привлечь остальных. Скандинавка растерянно моргнула, но уже через секунду стиснула зубы и задумалась. Потом уточнила: офицеров и полицейских я смогу найти по спискам тех, кого отправили в отставку. Еще пройдусь по тем, кто угодил в тюрьму. Что конкретно я могу им предлагать, и какие у меня полномочия? Не знаю, в каких условиях росла Скау, но у нее самообладание было явно лучше, чем у того же Измайлова. Хотя, вроде оба происходили из патрицианских родов. Впрочем, судя по отцу Илвы, детство у девушки было суровым. Тогда как у Михаила, все скорее всего, обстояло ровным счетом наоборот. Предлагая им службу в корпусе, жалование и тот же чин, что раньше был на службе, либо на ступеньку выше, можно и ниже, если сработает ход от обратного. Тут уже смотри сама, а полномочия у тебя практически ничем не ограничены. Та коротко махнула головой. То есть, при необходимости я могу освобождать заключенных и отдавать приказы городским службам? Кивнув, я озвучил мысль, на которую меня натолкнул вопрос смертный. Каждый из вас является членом рода Афеевых, что формально дает вам право отдавать любые приказы и распоряжения, которые не противоречат моим указаниям. Запомните это на тот случай, если кто-то вдруг попробует вас остановить, и не стесняйтесь, при необходимости, применять силу. Отойдя к своему креслу, обвел взглядом сидящую на своих местах четверку. Если вы вдруг забыли, напомню, что перед началом работы, каждому из вас нужно собрать свою свиту, или как говорят в вашем мире, команду, отряд, соратников, тех, кто будет стоять за плечом и выполнять приказы. Тяжело вздохнувший Измайлов медленно протянул: из рабов. Я сразу же уткнулся в юношу взглядом. Именно, из тех, кто будет готов работать круглые сутки, помня о том, как совсем недавно был бесправным куском мяса. К тому же, какие у них варианты? Свободу им, безусловно, обеспечит. Но что дальше? Те, у кого есть прилично зарабатывающие родственники, скорее всего вернутся домой. А остальные, увидев легкое удивление на лице Кристины, которое было смешано с удивлением, я отрицательно качнул головой. Оплачивать их возвращение в империю я не буду. Если у этих людей там никого нет, они все равно пропадут, растворятся на просторах провинций, пополнив число бездомных, или сгинут в подворотнях. Да и остальные рабы в таком случае справедливо возмутятся, а по городу пойдет волна слухов, что северные завоеватели вернули домой своих, но при этом бросили на произвол судьбы всех прочих. Рыжеволосая смущенно потупила взгляд, а я решил, что для начала информации достаточно. Если сейчас сообщить им, что всем освобожденным рабам в итоге предложат остаться на территории Пусана, при условии обязательного устройства на работу одного из предприятий, что раньше принадлежали Ли Цзюнь, они могут проболтаться, что сильно ударит по мотивации тех, кто мог бы стать членами их свиты. Вместо этого, я снова посмотрел на Кристину и напомнил еще об одном моменте. У тебя дар суккубы. Помни, что соблазнение – это лишь инструмент. Как только ты ослабишь барьеры разума смертного и окажешься внутри его головы, то сможешь оценивать искренность намерений, как и характер в целом. Дева осторожно кашлянула и из-под лобья глянула на меня. «Это что теперь, мне там каждого раба соблазнять?» Лера усмехнулась, а я отрицательно покачал головой. «Просто слегка воздействовать на их сознание. Не думаю, что кто-то из них будет способен сопротивляться». Усевшись в кресло, выразительно посмотрел на наручные часы. «У вас около 200 минут, чтобы добраться до рынка рабов, собрать там команду и вернуться назад. Потом отмыть их, накормить, ввести в курс дела и показать мне». Члены свиты обменялись взглядами, и Кристина осторожно уточнила: «Ты хочешь продемонстрировать им свою силу, чтобы они дали присягу?» Я снова покачал головой. «Только оценить, насколько хорошо вы справились с задачей». Спустя 10 секунд в зале уже никого не было. Они устремились вниз, где загрузились в один внедорожник и покинули цитадель. Несмотря на определенную конкуренцию, сейчас среди них жил дух единства. Хотелось верить, что так будет и в будущем. Даже внутри пантеона, состоящего из родных братьев и сестер, порой случаются острые конфликты. Что уж говорить о смертных, которые не приходятся друг другу близкими родственниками, а силу получили отнюдь не по праву рождения. Впрочем, до этого момента было еще далеко, а прямо сейчас у меня была своя собственная задача. Допив остывший кофе, я поставил чашку на столик и, окинув взглядом пустой зал, поднялся на ноги. Пусть мои резервы восстановлены не полностью, но смертная оболочка отдохнула, а энергетический каркас функционировал, как нужно. Самое время заняться осколком искры, что до сих пор лежит в земле Пусана. Глава 8. До склада я добрался сам, заняв место за рулем внедорожника. Горожане, которые уже выбрались на утренние улицы, открывая свои заведения и готовясь к новому рабочему дню, провожали машину заинтересованными взглядами, но какой-то агрессивности я с их стороны не замечал. Зато при помощи сандала зафиксировал 4 машины наблюдателей, каждая от одного из городских кланов. Наивные ребята, которые пока даже не представляли, с кем именно связались. На этот раз миндальничать я не стал. Допустить слабину на территории, которую только что взял боем и еще не утвердил свою власть, грубейшая ошибка. По крайней мере, если речь идет о месте, напоминающем Пусан. Сандал убил их за считанные секунды и без единой капли крови, а потом перевел тела в призрачное состояние и материализовал уже под землей. Совсем скоро их боссам сообщат о пустых автомобилях, что уткнулись в стены домов, либо придорожные столбы, и те задумаются о том, стоит ли повторять подобный трюк. Ну а если их уровень интеллекта выше, чем у горных великанов Малой Азии, то вовсе покинут город, само собой, прихватив с собой все самое ценное, потому как они должны понимать, с учетом продемонстрированных во время штурма возможностей, я не стану действовать по тому же принципу, что Ли Цзюнь. Уверен, у маньчжуров были свои причины сохранять ситуацию в подобном виде. Вероятнее всего, виной была конкуренция внутри рода. Пусан был под управлением одной из ветвей, усиления которой не хотели все остальные, а их главу почему-то устраивал такой расклад. Хотя, возможно, они просто привыкли к такому положению вещей. Сначала сочли его временным, а потом решили, что раз схема работает и приносит немало денег, то не стоит ее ломать. Мало ли как оно может выйти в итоге, может ведь получиться и так, что вместо полного контроля, получишь ожесточенные бои, разрушенные городские кварталы и, что больнее всего для аристократии, чистые убытки вместо прибыли. Обидно выйдет. Оказавшись на месте, я отослал охрану и окружил территорию склада энергетическим барьером. Остановившись около наполовину разрушенного здания, потянулся к осколку, пока еще не пытаясь его поглотить, всего лишь оценивая ситуацию. Он был все на том же месте, полсотни метров под землей, на территории этого склада. Вокруг барьеры, артефакторные системы анализа и накопители. Чернокровые пытались понять, что попало к ним в руки и как это использовать. То, что они не разобрались и не смогли задействовать энергию осколка, это безусловный плюс. Но раз здесь была целая исследовательская группа, значит, в курсе вся организация. Как минимум, высшее ее руководство. А если вспомнить об их контактах с хранителями, то и последним о находке тоже известно. Скрыть исчезновение артефакта подобной мощи практически невозможно. Для проверки достаточно отправить в Пусан всего одного человека, который будет способен просканировать его предыдущее местоположение. Конечно, они могут решить, что я его банально забрал с собой. Это было бы неплохим вариантом, пусть он и привлечет ко мне еще больше внимания обоих орденов. Правда, и наверняка станут рассматривать и версию поглощения осколка, которая точно не сулила мне ничего хорошего. Я невольно усмехнулся. Что сделают смертные, когда предположат, что один из богов жив и ходит по их миру? Попытаются убить, договориться, попробуют использовать. Само собой, для начала они решат это подтвердить, что даст мне дополнительное время. Но рано или поздно, начнут действовать. Втянув утренний воздух, наполненный запахом близкого моря, я приступил к процессу. Выставил барьер, который прикрывал всю территорию склада, не пропуская фон от вспышек силы наружу. Потом поставил еще два кольца щитов, что прикрывали куда меньшую территорию, только тот участок земли, где находился я и был сам осколок, а следом потянулся к частице своей божественной сущности, выжигая артефакторные системы чернокровых, ломая их барьеры и преодолевая щиты. На этот раз я постарался сделать все более грамотно, использовал плетение, которое мы обычно задействовали для извлечения сил убитых врагов из числа божеств, либо могущественных представителей изначальных рас. В обычной ситуации, солидная часть их сил расплескивалась в пространстве. Созданное плетение позволяло забрать ее практически полностью, конвертировав в свою собственную мощь. Сейчас это было не слишком актуально, потому что энергия внутри кусочка искры так была моей. Она чувствовала разум владельца и стремилась занять свое место. Зато подобный прием позволил впитывать ее постепенно, не стремительным бурным потоком, который захлестывал меня с головой, а неспешным течением, что спокойно вливалось внутрь. Если честно, я не рассчитывал, что плетение сработает настолько эффективно, хотя бы по той причине, что из него пришлось убрать ряд компонентов, которые я не был способен реализовать даже сейчас, оставил только то, на что хватало мощи. Но все прошло отлично. Когда я спустя полчаса покинул склад, объем моей искры вырос почти вдвое, что открывало массу новых возможностей. С одной стороны, пока я собрал всего сотую часть своих прежней мощи, но если сравнивать с моментом моего появления в этом мире, то усилился в десятки раз. Отсутствие дискомфорта после поглощения искры дало возможность заняться делами. До момента возвращения членов свиты, я успел провести совещание с офицерами воинских частей, собрать при помощи сандала информацию о трех городских кланах, что планировали поддержать принца Юнли и поручить Григорию объявить набор в родовую гвардию Афеевых. На миллион человек наверняка отыщется какое-то количество одаренных, желающих убраться из этого города и попытать счастья в другой стране. Скорее всего, немного. Но даже пара десятков новобранцев может оказаться полезной. Когда члены свиты прибыли обратно в цитадель, я приказал привести отобранных ими кандидатов в один из дальних залов крепости. Перед тем, как зайти, осмотрел бывших рабов при помощи сандала. Стоит признать, результат оказался неплохим. Теперь я мог оценивать моральный настрой смертных при помощи своего спутника. И судя по той картине, что имелось перед глазами, откровенных ошибок члены моей свиты не допустили. Впрочем, полностью все станет ясно только после личного контакта. Первыми под мой взгляд попали те, кого выбрала Илва. Трое хмурых жилистых блондинов однозначно были ее соплеменниками из Скандинавии. А вот индийская девушка с даром управления водой, что стояла, потупив взор, заставила меня удивленно глянуть в сторону Скау. Та в ответ пожала плечами. Она полна решимости исправить свою жизнь. Отец сам продал ее в рабство, откупившись от Раджи. За этим явно стояла куда более масштабная история, но сейчас мне было не до деталей. Хватило блеснувшего в глазах индийской девы гнева и забурлившей внутри силы. Если ее обучить, получится неплохой воин. Хотя, главное, чтобы научилась выполнять порученные задачи. Пятым членом команды скандинавки оказался африканец. Этот тоже был тощим, но в отличие от соплеменников Скау, постоянно скалил зубы и крутил головой, осматривая все вокруг. Заметив мое внимание, сделал шаг вперед. «Эфир песчаный, к вашим услугам, сэр», — говорил он на английском. «Скорее всего, вырос на территории одной из колоний, что подмяло под себя их королевство». Адар прекрасно объяснял прозвище. Смертный умел управлять песком. Потенциал у него тоже был неплохим. Плюс в голове отсутствовали негативные мысли, а сейчас он и вовсе был полон хорошего настроения, в отличие от мрачных скандинавов. хотя вроде их всех вытащили из одних подвалов и предоставили одну и ту же работу. Впрочем, возможно, северяне были важными людьми на своей родине, и еще не осознали, какой шанс им выпал. Улыбнувшись, я кивнул смертному и двинулся дальше, к группе, которую выбрала Кристина. Здесь все было несколько проще. Четверо юношей и столько же дев, судя по языку, на котором они тихо переговаривались во время визита Сандала, все относились к подданным Российской империи. Первых рыжеволосая точно проверяла при помощи своего дара, их разумы сохранили остаточные следы воздействия, но и с девушками не прогадала. По крайней мере, отчетливой черноты в их сознаниях я не заметил. Смотрели они чуть настороженно и с опасением. Одна из девиц вовсе опустила глаза, стараясь не встречаться со мной взглядом. Но это поправимо, по мере того, как вольются в работу, станут чуть увереннее в себе. А если нет, Кристине придется их заменить. У Измайлова оказалась целая разношерстная банда, что сейчас собралась за спиной Патриция, как будто прикрывшись от меня его фигурой. Я двинул бровями, и юноша отступил в сторону, давая мне возможность присмотреться. Зрелище было занимательным. Пятеро азиатов, которые вроде бы напоминали китайцев. Еще двое, скорее всего, являлись уроженцами Юго-Восточной Азии. Хотя, в их случае, было сложно утверждать что-то определенное. Троица напоминала соотечественников Михаила. Но в теории, это могли оказаться и жители одной из стран Европы. А те двое темнокожих смертных, что стояли в стороне, судя по чертам лица, были арабами. Как он собрался справляться с настолько разносторонним отрядом? Как минимум, 4 разные народности. Плюс, их сразу 10 человек. Разве что поделить на двойки и использовать во время заданий парами, чтобы каждый контролировал второго. Если смертный отталкивался от этого, то схему можно с натяжкой признать удачной. Хотя, как они будут понимать друг друга? Таскать на задачи переводчика, не говоря о том, что самому Измайлову тоже потребуется некто, разбирающийся сразу в нескольких языках, либо целая группа толмачей. Впрочем, вопросы я решил оставить на потом, а пока прошествовал к Лере. У нее все было куда проще. 3 девы и 1 смертный, выстроившиеся сбоку от жрицы в подобии строя. Все 4, уроженцы Российской империи. Я прекрасно слышал, как они обменивались тихими фразами, пока я рассматривал банду Измайлова. А у одной из девушек был редкий дар – изменение свойств мертвой плоти. Насмешка судьбы в том, что без некроманта под рукой, он был полностью бесполезен. Она могла изменить структуру мертвых тканей, придав ей новые свойства, но была не в состоянии заставить мертвецов двигаться. Зато жрица получала отличную возможность усилить своих мертвых солдат. Жорик, заметивший мое внимание к деве, с важным видом кивнул и потер костяные клинки один на другой, наполнив зал звуком скрежета. Спохватился только когда понял, что к нему начали поворачиваться головы всех присутствующих, а по бывшим рабам пронеслась волна испуганного шепота. Усмехнувшись, я глянул на Леру и кивнул. 3 смертных она, скорее всего, выбрала на основании их собственных желаний, видимо, они были убедительнее остальных. Хотя и в случае с девушкой, наделенной даром, жрица вряд ли могла самостоятельно его оценить. Получается, та тоже проявила инициативу. Увидела Жорика, поняла, что среди 4 влиятельных гостей есть некромант, и сразу зашла с самого мощного своего козыря. Неплохая тактика, Лаки бы одобрил. Отойдя подальше, встал так, чтобы видеть всех смертных, которых выбрали члены свиты. Сегодня вы сделали первый шаг к тому, чтобы стать частью рода Афеевых, к власти и славе. Те из вас, кто докажет свою эффективность, останутся, получит новый социальный статус и возможность показать миру, чего они на самом деле стоят. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать именно мне, а не своим господам, сейчас самое время. Несколько секунд помолчал, разглядывая смертных. Основная масса отвела глаза или смотрела в одну точку. Самые смелые буравили взглядом меня, но уточнять ничего не спешили. Хотя нет, вот одна из девушек, которых выбрала Кристина, чуть продвинулась вперед. «А вы женаты, ваше благородие?» Голову заполнил хохот Сандала. Глаза рыжеволосой, которая привела эту смертную, широко распахнулись, а сбоку от нее кашлянул Измайлов, с трудом сдерживающий смех. «Я же отрицательно качнул головой, не женат, и в ближайшее время не планирую этого менять». Та удовлетворенно кивнула, как будто именно это и хотела услышать. А я на всякий случай присмотрелся с ней. Вроде обычная дева, никаких артефактов, что созданы из частей скелета или внутренних органов. 5 среднего размера ядер, ничем не выделяющийся дар и слабая энергоструктура. Вот чего ей точно не занимать, так это наглости. Больше ни у кого вопросов не возникло. Зато сразу после того, как я объявил, что теперь все могут перейти к своим задачам, ко мне подошел Измайлов, следом за которым шагала та самая пара арабов. Остановившись, патриций с горящими глазами махнул в их стороны рукой. Они по-английски с трудом говорят, так что я сперва еле понял. Но Эфир, который увидел вы в свите, знает оба языка, помог с переводом. Я вопросительно приподнял брови и смертный быстро продолжил. У них идея есть, вернее что-то вроде бизнес-предложения. Пытались найти деньги при дворе османского султана, но там случился казус. Один из их приятелей не так посмотрел на наложницу. Того беднягу казнили, остальных заковали в цепи и выставили на рынке. Выдохнув, на момент замолчал, но тут же продолжил. Сначала попали в оптовую партию к индейцу одному, потом почти год работали на местной усадьбе. Как разобрались, что к чему, решились на побег, но далеко не ушли, их поймали и снова продали. Так и оказались здесь. История была занятной, но если смотреть на ситуацию объективно, таких в мире полно. Пусть и не все начинаются с неловкого взгляда, который бросили на наложницу султана. «Ты что-то говорил про идею?» Михаил торопливо кивнул. «Да, они хотели создать что-то вроде Дарфана, только больше и быстрее. Ну, представь себе громадный Дарфан с большим экраном». Я представил, и вполне логично уточнил. «А зачем мне такой? Как его с собой носить?» Тот замахал головой. «Да не носить. В офисе, например, поставить. Или дома. Сделать большой экран, клавиатуру удобную и обеспечить связь, чтобы можно было удобно с текстом работать и сразу пересылать большие объемы информации. Да там и не только текст, по идее можно будет отправлять. Весь функционал Дарфана будет доступен. Откровенно говоря, мысль была неплоха. Стоить, конечно, будет дорого. Но если прикинуть, что можно будет с комфортом изучать большие текстовые документы, а не рассматривать их на небольшом экране устройства, то свои плюсы у подобного устройства имелись, не говоря уже о том, как будут выглядеть фотографии и видео при их воспроизведении на подобном устройстве. Будущий наместник Пусана понял мое молчание по-своему. У них вообще целая груда идей на этот счет, но нужно время и деньги на опытные разработки, а потом еще больше денег на запуск в массовое производство, если все пройдет удачно. Я посмотрел на пару арабов, вернул взгляд на Измайлова, подумал и определился. Если считаешь, что они действительно смогут это сделать, а у тебя выйдет заработать на проекте, то занимайся. Мне кажется, в бюджете Пусана найдутся средства. На момент тот впал в ступор, но потом кивнул. С одной стороны, он молодец, что нашел этих арабов и догадавшись по их ломаным фразам, что речь идет о чем-то интересном, озаботился переводчиком, чтобы полностью понять предложение. Но вот факт того, что юноша сразу ринулся ко мне за одобрением, вместо того, чтобы просто поставить в курс дела, не тратя мое время, несколько разочаровывал. Хотя, ради справедливости, опыта у него пока было маловато. Последующий день слился в череду совещаний, переговоров и мелких задач, которые требовалось выполнить. Теперь, каждый из членов свиты располагал своими собственными людьми, но это отнюдь не означало, что они прекратили меня дергать. Тем более, если вспомнить, какой объем работы на них свалился. Помимо бывших рабов, они использовали городских клерков, которых набирали из профильных служб. Илва прихватила для себя десяток полицейских чиновников, Кристина притащила не меньше 20 корейцев, что занимались социальными вопросами, оказалось, в Пусане был и такой департамент. А Измайлов погрузился в общение с руководителями ведомств, старательно разбираясь, как управлять местной бюрократической системой. Только Лера справлялась относительно самостоятельно, жрица сосредоточилась на работе с конструктами, переложив все второстепенные задачи на своих новоиспеченных соратников. Впрочем, каждый принес ей завязанную на дар клятву, так что откровенное предательство или саботаж были исключены. Для дополнительной страховки она отправляла с ними конструктов, которые получили точные инструкции, и в случае необходимости могли подать ей сигнал тревоги. После того, как закончила импровизированный смотр, девушка сообщила, что теперь ей доступен обмен разовыми командами с разумными конструктами. Расстояние пока невелико, но по мере роста ее сил должно увеличиться. Вернее, оно точно вырастет. Уже этим вечером, сразу после того, как она поглотит кристаллу Дурнгаала и нарастит свою мощь. После этого я намеревался привязать к ней змейку, что досталось от Асуки. Подобный боевой артефакт дорогого стоил в бою. Если добавить к этому дар дракона, который получит Измайлов, я оставлю в Пусане двоих мощных бойцов, которых будет крайне сложно убить. Даже если кому-то в голову придет настолько безумная идея. Хотелось верить, что такого не произойдет, но как показывал жизненный опыт, смертным редко нравится изменение старых порядков, и они тяжело переживают изменения управленческой парадигмы, особенно, если старая обеспечивала им почет и процветание, а в рамках новой, они оказались никому не нужны. Три городских клана, которые фактически согласились организовать мятеж, будут уничтожены этой ночью. Умрут не только их лидеры, я предполагал перебить всех, кто относился к этим криминальным организациям, а заодно провести серию арестов в полиции и корпусе охраны порядка. Возможно, и вовсе распустить некоторые подразделения. Сейчас угроза бунта была сведена к минимуму, правитель Чосана признал право рода Афеевых на Пусан и даже обратился ко мне с просьбой помочь в поисках пропавшего сына. Мол, второй принц отправился на конную прогулку недалеко от Пусана, после чего исчез. Если вдруг ваши люди его заметят, незамедлительно дайте знать. Забавный у этого полуострова король. Сначала хотел захватить город, а как понял, что тайна раскрыта, а его сын то ли мертв, то ли угодил в плен, завуалированно попросил его вернуть. Пришел и ответ от Лицзюнь. Эти предлагали заключить временное перемирие, а потом провести переговоры в Шанхае. Там как раз будет проходить что-то вроде бизнес-форума этой части света, где, в том числе, будут присутствовать и члены рода Лицзюнь. Вечером я вернул одному из морских охотников способность возлечь с женщиной, после чего пришлось отрядить слугу в ближайший бордель, с требованием обеспечить нескольких куртизанок, которые обладают хотя бы слабым даром. Если обычные шлюхи точно бы разболтали о таком странном клиенте, то этих можно было связать клятвой. Следом проконтролировал процедуру поглощения Лерой трофейного кристалла, как выяснилось, усеченная версия плетения, что применялось для вытягивания мощи погибших врагов, отлично работала и в данном случае. Со змейкой пришлось немного повозиться, но в итоге, она тоже оказалась привязана к девушке. Конечно, это не был полноценный спутник, обычный артефакт, пусть и крайне сложный, тем не менее, его возможности в бою, были запредельны, по крайней мере с точки зрения смертных, а Измайлов, который до самого вечера был погружен в многочисленные совещания, во время которых входил в курс дела, стал обладателем драконьего дара. Для того, чтобы провернуть подобное, пришлось поработать с его энергетическим каркасом, иначе, такой дар бы не удержался внутри смертной оболочки, но результат того стоил. Теперь юноша стал чрезвычайно живучий, мог обрушивать на врагов испепеляющее пламя, которое было почти невозможно остановить энергетической защитой, а по мере того, как будет расти его мощь, расширятся и возможности, что предоставляются даром. Ну а ночью, когда большинство горожан спали, по улицам Пусана пронеслась смерть, в виде призрачного сандала, что вырывал мозги и останавливал сердца, массово отправляя смертных на тот свет. Забирать тела и собирать первые показания отправили тех самых полицейских, что служили в подразделениях, подконтрольных этим фракциям. Прежде чем обрушиться на самих обладателей мундиров, я подождал, дав им целых 2 часа. Как оказалось, среди командного состава не так много умных людей. Всего 5 офицеров из числа тех, кто раньше подчинялся убитым бандитам, пришли в открытую Измайловым круглосуточную приемную с повинной и умоляли сохранить им жизни. Еще 2, прихватив с собой крупные суммы наличности, попытались покинуть город, а остальные решили, что все самое страшное позади и их почему-то не тронут. Возможно, так бы оно и было, убивать полицейских было не обязательно. Аресты тоже могли оказаться эффективными, но выросшая сила позволила заглянуть в память лидеров истребленных криминальных кланов, и воочию увидел, что покрывали эти пещерные черви в мундирах. Поэтому, я без особых колебаний отдал приказ Сандалу и добавил еще 2 сотни имен к длинному перечню ночных мертвецов. После чего, с чувством выполненного долга, лег в постель, намереваясь хорошо отдохнуть и выспаться. Вопли сандала в моей голове, топот шагов в коридоре, резонирующие артефакты цитадели и серое утро за окном. Выпрямившись, я уселся в кровати и с сонной яростью покачал головой. Если у моего очередного раннего пробуждения есть причина в виде конкретных смертных, я заставлю их страдать, жестоко страдать». Тряхнув головой, обратился к дракону, уточняя, что именно происходит, а спустя секунду тяжело вздохнул. В подземелье цитадели медленно увеличивался в размерах портал пробоя, и я хорошо видел уходящую в сторону нить силы, которая стремительно гасла, обрывая связь между точкой прорыва и неизвестным, который этому поспособствовал. Отрывистая команда и сандал молнии устремился вдоль гаснущего канала связи, щедро зачерпнул божественной силы, чтобы обеспечить себе нужную скорость. Уж слишком быстро незнакомец заметал следы. Наконец, спутник показал фигуру смертного, который был связан с открытием пробоя в моей новой крепости. И я почувствовал, как мои брови непроизвольно ползут вверх. Такое бывает, когда ты невольно впадаешь в состояние полного изумления. Глава 9. Судя по тому, с каким спокойствием виновник открытия пробоя покидал место преступления, он был уверен, что разорвал связь вовремя и его никто не обнаружил. В голове проскрипел голос Сандала. Уверен, он хочет послушать мою песенку. Слова у него не расходились с делом, он уже нацелился обрушиться на цель, лишив смертного головного мозга. Но я успел затормозить спутника. Раз цель не подозревает, что ее обнаружили, значит, может вывести нас к своим сообщникам. Если честно, я бы весьма хотел взглянуть на этих людей, потому что Сандал не мог рассмотреть ни единого намека на энергию душ, что изрядно смущало. Еще больше удивляла личность человека, открывшего пробой. Виконт Элье, тот самый Франк, которого когда-то пыталась натравить на меня Волконская, прямо в мужской душевой. Сейчас он был скрыт иллюзией, благодаря которой выглядел для окружающих корейцем. Но обмануть божественного спутника не так просто, как иных смертных. Проблема была лишь в том, что внизу продолжал увеличиваться пульсирующий портал, ведущий в пробой. А Сандал, несмотря на увеличившийся радиус своей автономности, все равно оставался привязан ко мне. Стоит виконту покинуть Пусан, как слежку придется прервать. Да и в пробой я бы хотел отправиться в сопровождении обоих спутников. Порывшись в памяти, я решил попробовать одну из старых божественных техник. Когда-то ее использовали финикийские божества, от которых она и досталась нам в качестве трофея. После первого поражения, они попытались откупиться всем, что у них было, в том числе и техниками, которые нам тогдашним показались интересными. Для того, чтобы выполнить ее в полном масштабе, моих сил было недостаточно. Но тут хватит и усеченного варианта, в конце концов проследить нужно было за смертным, а не за мощной божественной сущностью. Сконцентрировавшись, я вытащил из памяти схему, набор странных геометрических символов, напоминавших кристаллические решетки. Подумав, отсек половину из них, а потом потянулся силой к Сандалу и, использовав дракона в качестве проводника божественной мощи, начертил их в воздухе над предполагаемой целью. Сработало, рядом со смертным возник рой, незаметных его глазу светлячков, созданных из энергии искры. Примитивные конструкты, которые будут работать в автономном режиме, непрерывно фиксируя все, что делает цель. Сколько точно времени они смогут продержаться, я не знал. По моему предположению, от 1 до 3 дней. Но эта гипотеза была из тех, что требуют подтверждения практикой. Все же, в таких обстоятельствах, я эту комбинацию еще не использовал. Дверь распахнулась и в комнату влетела Кристина, в правой руке которой гудел переполненный силой клинок. У нас портал в подвале. Пробой открылся. В процессе использования комбинаций, я поднялся на ноги, так что сейчас мы с Рыжей стояли напротив друг друга, и ее взгляд машинально скользнул ниже. Громко ойкнув, она смущенно отвернулась. Я же потянулся к варварским штанам. Римские боги не спят в одежде, так что послушнице выпала возможность полюбоваться моей смертной оболочкой во всей красе. Мьёльнир тихо пискнул, и я повернул голову к девушке, которая косилась правым глазом на мою фигуру. Та сразу же отвернулась, сделав вид, что внимательно изучает стену коридора, и снова принялась говорить. В подземелье растет портал в пробой. Кого туда отправить? Я чувствовал Илву, которая прямо сейчас спускалась вниз, и Леру с Михаилом, что только просыпались, разбуженные своими соратниками. Вчерашние манипуляции с силой не прошли для смертной плоти незамеченными, обоим требовался длительный отдых. Я схожу и проверю, что там. Если какая-нибудь мелочь, отправитесь с Илвой внутрь и зачистите. С серьезным я лучше разберусь сам. Рыжеволосая глянула на меня и, обнаружив, что нижняя часть тела уже прикрыта штанами, повернулась полностью. Откуда он там вообще взялся? Это же наверняка диверсия. Я согласно кивнул. Конечно, диверсия. Если все сложится, то скоро выясним, кто именно ее устроил. Секунду та подождала продолжения, а потом недовольно нахмурилась, поняв, что его не последует. Но объяснять ей детали я пока не собирался. К тому же их и не было. Все, что имелось, личность Виконта Илье, которого каким-то попутным ветром занесло из Петербурга в Пусан. Конечно, имелся и другой способ все выяснить, притащить его в цитадель и допросить. Как вариант, попросить Акифа еще раз провернуть свой фокус, чтобы уничтожить все ментальные блокировки и получить полную информацию. Но была солидная вероятность, что Франку известно не так много. Я видел его всего один раз, в здании университета, и на тот момент был еще совсем слаб, но почувствовал бы силу, извлеченную из человеческих душ. Да и сейчас аристократ обходился без нее. Ни артефактов, ни изменения собственных ядер, ни даже остаточного фона. Что означало, Виконта могли использовать в темную. Вроде бы именно так местные варвары говорили о схемах, когда люди сами точно не знали, какую именно задачу выполняли. Ворвавшись в подземный зал, где открылся портал, притормозил, остановившись рядом со Скау. В стороне от девушки стояло двое вчерашних северян, сжимавших в руках мечи. На левом запястье каждого красовался браслет защитника с прозрачным кусочком хрусталя. Он все никак не останавливается. Так ведь не должно быть. В голосе северянки прозвучала легкая тревога, а я бросил взгляд на портал. Он и правда продолжал расширяться. Если не притормозит, то минут через 15 доберется до стен. Насчет того, должен ли он себя так вести, я уверен не был. Но все порталы, которые я видел до этого, значительно уступали этому в размерах. Пожалуй, даже вход в рубиновый пробой был чуть поменьше. Я шагнул вперед, а сзади снова послышался голос Илвы. Что делать, если ты задержишься внутри, а он так и станет расширяться? Сандал с громким клёкотом нырнул в марево портала, настроенный рвать и убивать, а я глянул на стены, массивные и толстые, из тех, что служили основой для всего строения. Но портал сможет дотянуться только до той их части, что находится рядом, и даже если разрушит ее полностью, сильно это по устойчивости постройки ударить не должно. Оглянувшись на пепельноволовую патрицианку, пожал плечами. Отступать, стать слишком большим, он все равно не успеет. Та поджала губы, с некоторым сомнением разглядывая пульсирующий проход. Возможно, даже хотела сказать что-то еще, но я уже мчался дальше. Судя по тому, что спутник не поглощал бешеными темпами божественную силу и не передавал сигналов тревоги, прямо около входа меня никто не ждал. Первое, что я ощутил, влетев внутрь, легкую растерянность Сандала. Сейчас, когда спутник был рядом, его эмоции снова чувствовались ярко, и дракон абсолютно точно недоумевал. Следом пришло понимание, что я оказался в густом тумане, через который с трудом получалось что-то рассмотреть. А третьим фактом стало мое свободное падение вниз. С последним я сразу же разобрался, создав под ногами воздушную подушку, которая сразу замедлила скорость. Достигнув земли, убрал ее, о чем сразу же пожалел. Легкие туфли с чавкающим звуком погрузились в болотистую почву, утонув в ней едва ли не на две трети. Покрутил головой, подсветил все божественной силой, вплоть до самих границ пробоя. Ни одного живого существа, ни в воздухе, наполненном непроглядным туманом, ни в вязкой почве, пропитанной водой. При этом, энергия тут была, равномерно распределенная по всему пространству, без единой точки концентрации. Сандал закликтокал, выражая свое недовольство, а на правой руке тонко пискнул Мьёльнир. Спутникам здесь не нравилось, и я их прекрасно понимал. Как зачистить пробой, в котором нет монстров? О том, как безобидный лук, что встретился мне в пробое около Петербурга, внезапно обернулся настоящим чудовищем, я прекрасно помнил. Но тогда я был не в состоянии обнаружить его маскировку, слишком крохотный кусочек искры находился внутри смертной оболочки. Сейчас же все изменилось. Я был полностью уверен, что внутри этого куска свернутого пространства нет ничего живого. Тем не менее, подобное было невозможно. А значит, я что-то делал не так. Не сходя с места, еще раз подсветил пробой божественной мощью, но этот раз вложил куда больше сил. Буквально пронизал все энергией, пытаясь обнаружить противника. Снова ничего. Это противоречило всему, что я знал о пробоях, да и обычной логике тоже. Во время своей первой вылазки я перебил всех сирен и прикончил медведя. А к моменту повторного визита Меня уже ждали песчаные черви. Какие бы энергетические комбинации ни управляли этим участками пространства извне, они имели возможность создавать опасных тварей. Подлетевший сандал остановился в воздухе, в полуметре от моего лица. Сквер-рер, но тут, только после этих слов я обратил внимание, что спутнику действительно дискомфортно, да и Мьёльниру тоже не по себе. А еще, я сам ощущаю какое-то смутное беспокойство, давящее на сознание. Интересно, такого в пробоях я еще не встречал. Что это? Ментальные паразиты? Чья-то аура? Если вспомнить о том, что я никого не обнаружил, оба варианта отпадали, но других в голову не приходило. В следующую секунду пространство вокруг пронизали токи энергии, а чуть в стороне от меня появилась сотканная из тумана фигура. Правда, не совсем человеческая. Громадная голова кота, которая висела в паре метров над землей. Кольчуга была усилена на максимум, а напитанный силой меч ждал своего часа в моей правой руке. Но неизвестный не спешил атаковать, так что я тоже решил подождать. Кот пошевелил усами и с интересом окинул меня взглядом. Давненько не встречал первых. Это ты соединил меня с этим миром? Висящая в воздухе голова была энергетическим конструктом. Но обычно такие создавались представителями изначальных рас, либо божествами, что предполагало наличие рядом разумного существа. Этот же, судя по всему, сам был олицетворением разумной сущности, которая все же была в этом пробое и сейчас с оттенком заинтересованности меня разглядывала. «Кто ты такой?» Простой вопрос заставил кота фыркнуть и состроить скептическую гримасу. «Значит, не ты. Тогда зачем ты сюда залез?» Сандал рванул к плавающей в воздухе морде, и один из ее усов внезапно удлинился и стал толще, обратившись чем-то вроде кнута, который со свистом рассек пространство прямо перед моим спутником. «Неужто ты решил, что сможешь убить меня, первый?» Притащил с собой одну дряхлую душонку, прицепил на руку ожившую каменюку и возомнил себя вершителем судеб. Это прозвучало обидно. А еще меня сильно беспокоил тот факт, что я не обнаружил никакого сознания, которое бы управляло процессом. Кошачья голова была лишь визуализацией, хитроумным энергетическим конструктом, уничтожение которого ничего не даст. При этом, его хозяина я нигде не видел. Отпрянувший сандал яростно закликотал, облетая голову кота, а глаза последнего смотрели на меня. Подавив искушение опробовать на нем мощь своего клинка, я озвучил вопрос. «И часто ты встречаешь таких, как я?» Тот снова фыркнул. «Бывает. Но, как правило, они занимают другие осколки, они приходят из целых миров. Я не знал, кем является эта сущность, но не сомневался, что он куда более информирован о происходящем, чем я сам. Беседа с ним могла быть крайне познавательной. Правда, имелись сомнения, что он станет делиться данными в одностороннем порядке, а мне ему, в плане обмена фактами, предложить было нечего. Впрочем, попробовать однозначно стоило, и я решил начать с момента, на который этот кот сам обратил внимание. «Ты сказал, что тебя соединили с этим миром. Получается, открытием пробоев можно управлять?» Тот внезапно зашелся хохотом. «Как ты их назвал? Пробоями, а почему не разломы, как у нормальных людишек, или хотя бы прорывы?» Ради справедливости, последнее слово по отношению к пробоям тоже порой использовали, но вряд ли моего собеседника интересовала лингвистика. Скорее, он просто уводил разговор в сторону, провоцируя меня на ответ, который не имел бы никакого отношения к основной теме беседы. При этом он не атаковал и не проявлял враждебности, но и на открытый контакт не шел, хотя, по идее, уже должен был намекнуть на него, если интересовала какая-то информация, что могла у меня быть. К каким мирам ты присоединялся раньше, и кто этим управлял? Момент был важным. Рубиновый пробой, который возник на месте царства мертвых, где укрывался Урген, был спровоцирован извне. Но в том случае, причина была на виду, участок свернутого пространства, наполненный солидным объемом божественной мощи, что, видимо, и притянуло такое количество осколков иных миров, что те образовали настоящий лабиринт Минотавра. А здесь схема была абсолютно иной. Пробой целенаправленно открыли в подземелье моей цитадели. Прямо сейчас, пока мы тут беседовали, в подземном зале разрастался портал. Мьёльнир тонко пискнул, вторя моим мыслям, а потом отправил мне образ Кристины. Похоже, камень всерьез переживал за девушку. То ли потому, что она единственная, с кем он разговаривал помимо меня, то ли из-за того, что перед отплытием рыжая испекла ему сразу три торта. «Зачем тебе это знать, первый? Хотя, постой, дай догадаюсь, Ты надеешься, что сможешь спасти этот мирок от разрушения? Да. Каким-то чудом уцелел во время пробуждения и теперь мечешься в поисках силы и соратников. Я уже собирался форсировать события, но упоминание нового термина заставило чуть замедлить боевую колесницу. Пробуждение, голова крутнулась вокруг своей оси, а потом сделала кульбит в воздух, изобразив тяжелый вздох, с сожалением посмотрела на меня. Пробуждение, да, ты наверное хочешь спросить, что это такое, я то хотел, но еще больше я желал убедиться, что снаружи все в порядке, а потому отдал Сандалу команду и тот взмыл вверх, собираясь пройти через портал и убедиться, что все в порядке. Когда спутник кубарем отлетел от мерцающего портала, врезавшись на полной скорости, в невидимую преграду, кошачья голова разразилась легким смехом. «Ты же не думал, что я тебя выпущу? Столько вкусной силы, которую можно поглотить. Да и снаружи наверняка найдется, чем поживиться, правда же? Энергия должна быть распылена среди людишек, а их здесь в конце концов окажется немало. Я заберу всех, до кого смогу дотянуться». Дракон снова рухнул вниз, на этот раз, без стеснения зачерпывая мою божественную мощь и собираясь разорвать противника в клочья. Но сокрушительный удар не прошел, кошачья голова растворилась в воздухе, чтобы возникнуть снова, метрах в пяти отсюда. «Это бесполезно, первый, тебе не победить, смирись. Хочешь, я расскажу о том, с чего все началось и чем все закончится. Он все еще не убил меня, и даже не попытался атаковать. Значит, ждет. А если верить его фразе «заберу всех, до кого смогу дотянуться», то на этот раз портал пробоя будет не совсем обычным. Плюс, рискну предположить, громадным по своим масштабам. Пожалуй, стоило раньше послать Сандала на разведку. В свое собственное оправдание я мог привести лишь тот факт, что такого подвоха, на моем месте не ожидал бы никто. Я снова пустил волну божественной мощи, изучая пространство, а кошачья голова зашлась смехом. «Ты ничего не найдешь, первый, тебе не победить, но можем побеседовать. До момента, когда сюда начнут попадать первые души, еще много времени. Не знаю, лгал он по поводу оставшегося времени или нет, но говорить мне с ним расхотелось. А вот желание прикончить и разблокировать выход из пробоя стало непереносимо жгучим. Прямо, как в тот раз, когда мы с Нептуном первый и последний раз подловили Локи, заставив его поверить в легенду о древней русалке, которая хранит яд, способный убивать богов. Плут весь извертелся, пытаясь к ней подобраться. А когда все же достиг своей цели, его ждал весьма интересный сюрприз. Тряхнул головой, отгоняя в сторону воспоминания. Бросив взгляд на кота, который снова растворился в воздухе, уходя от атаки Сандала, и попробовал совместить воедино все известные факты. В пробое большой объем силы, но она равномерно распределена и никаких структур, которые могли бы создавать разум, я не заметил. Энергетический конструкт, который прямо сейчас безуспешно пытался достать спутник, тоже ни с чем не связан. Тем не менее, некто разумный тут точно есть. В голове возник образ Минервы, которая смотрела на меня, изогнув брови и всем своим видом намекая, что римский бог не может быть настолько глуп. А через пару секунд меня озарило. Я наконец понял, почему не вижу эту странную сущность. Ты остановишь механизм расширения портала, а потом расскажешь мне все, что тебе известно. Следом мы уйдем. Ты же останешься жить и продолжишь свое странствие. На мой взгляд, это честная сделка. Кот, который мгновение назад снова поменял диспозицию, шевельнул усами и усмехнулся. Возможно, она была бы такой, имейся у тебя шанс претворить угрозы в жизнь, но его нет. Да и повлиять на происходящее я тоже не могу. Все произойдет именно так, как должно произойти, первый. Безусловно, он мог лгать. Но чтобы выяснить это, мне потребовалось бы дополнительное время, которого и так могло уже не быть. Неизвестно, что прямо сейчас происходило наверху. Поэтому я начал действовать. Сдернув полог с искры, заполнил пространство пробоя божественной энергией. Пропитал ею все, каждую клетку воздуха, почвы и воды, что здесь были, полностью. На морде кота появилось недоумение, которое спустя секунду сменилось опасением. Вроде бы он даже начал что-то говорить, скорее всего пытался меня остановить, но я уже не слушал, потому что нельзя отвлекаться, когда дробишь в тонкую пыль кусочек собственной божественной сущности, а тем более, когда делаешь это с подобной скоростью. Несколько мгновений и взвесь, что еще недавно была частью моей искры, заполнила все вокруг, скользя по нитям божественной силы. Сандал, который взлетел наверх, увеличил размер своих крыльев и полностью закрылся ими, поняв, что сейчас произойдет. Следом покрылся слоем каменной брони Мьёльнир, а через секунду все рядом полыхнуло диким ревущим пламенем. Я же с колоссальным трудом удерживался от того, чтобы в голос закричать. Такое бывает, когда ты сам сжигаешь частицу своей же божественной сути. Зачем я это сделал? Потому что секрет у этого любителя кошачьих образов мог быть только один, его разум формирует энергия совсем другого порядка, из тех, что очень редко встречались в моем старом мире и не обнаруживались никем, ни богами, ни изначальными расами, ни кем-то еще. Отыскать разум, что был соткан из чего-то подобного, можно было лишь случайно, и тогда он оказывался предметом пристального изучения со стороны той же Минервы, или других богов, что занимались наукой. Будь у меня больше времени и доступ к любым нужным ингредиентам, возможно, я бы смог оживить в памяти что-то из экспериментов мины и найти противника. Но ситуация требовала быстрого и эффективного решения. Перерабатывая искру внутри себя, я получал колоссальный заряд мощи, который мог использовать по своему усмотрению, а сжигая за пределами смертной оболочки, как сейчас, заставлял ее выбрасывать громадный объем концентрированной энергии. То, что вулкан называли божьим огоньком, пламя, которое разрушало любые упорядоченные структуры, на всех уровнях тонкости и во всех измерениях. Если честно, никогда не запоминал градацию, которой пользовалась Минерва, но про измерение она вроде что-то говорила. Сейчас пламенем был охвачен весь пробой, укрыться противнику было негде. Моим спутникам от такого тоже было не по себе, но они, по сути, были частью меня самого, а потому, пусть на их долю и выпала масса неприятных ощущений, но вот реальных повреждений, дракон с камнем, получить были не должны. Пронзительный, давящий на сознание и ввинчивающийся в уши, крик заполнил все вокруг, заставив слегка поморщиться. Я ожидал, что сейчас проявится и энергетическая структура разума врага, но ничего подобного не случилось. Зато меня затопила волна пришедшей силы, которая лилась, как будто со всех сторон, сплошным нескончаемым потоком. Такого количества я не ожидал. Если честно, вообще не думал, что у неизвестного окажется настолько громадный резерв мощи. Странно, что располагая подобным, он не сопротивлялся, а лишь пытался заговорить мне зубы. Когда все закончилось, я еще раз просветил пробой божественной силой. На всякий случай, вдруг после уничтожения его владельца, проявилось что-то интересное. Поняв, что тут ничего нет, отправил в портал крылатого спутника. А как только тот промчался через него, подтвердив, что проход снова открыт, напитал смертную плоть мощью и прыгнул вверх, влетев прямо в мерцающую кляксу портала, оказался на камнях пола цитадели и по инерции сделал несколько шагов вперед. Наконец остановившись, столкнулся с напряженным взглядом Кристины, рядом с которой уже стояли и остальные члены свиты. Сразу же оглянулся назад. Пожалуй, портал рос намного быстрее первоначальных прогнозов, уже почти достиг стены потолка. Правда, сейчас быстро сжимался в своих размерах. Пробой был зачищен, значит и проход скоро закроется. Вопрос о том, кто подбросил мне этот сюрприз, все еще оставался одним из главных на повестке сегодняшнего дня, так что я сразу потянулся к конструктам, что наблюдали за Ильей, и разочарованно выдохнул, когда те показали картину происходящего прямо сейчас. Лежащий на полу гостиничного номера труп, около которого стоял корейский полицейский. Я собирался, не откладывая дело на потом, просмотреть все записи, которые оказались сделаны за это время, но отвлекся на удивленный возглас Илвы. Глянув на скандинавку, понял, что дело не только в ней, все члены свиты, как завороженные, пялились в одну точку. Я повернул свою голову туда же, и невольно охнул. Это же сколько силы было в недавнем пробое, что спутник настолько преобразился. Глава X. Душа дракона впитала массу энергии, настолько много, что ее хватило для принятия своего истинного облика. Сейчас в воздухе парил небольшой, но самый настоящий белый дракон, который с некоторым ошеломлением сам себя оглядывал. Правда, уже через пару секунд все осознал и с торжествующим ревом сделал круг над головами собравшихся. В конце еще и выпустил струю, от чего-то тоже белого пламени, которое рассекло воздух и слегка оплавило каменную кладку, хотя до нее и было еще несколько метров. Я было подумал, что спутник обрел не только свой настоящий облик, но еще и материальную плоть. Но в следующее мгновение Сандал вернулся в призрачное состояние. Вот, его новая форма никуда не исчезла, и умчавшийся в каменную стену дракон однозначно ею наслаждался. Послышался ошарашенный шепот смертных. Моего выхода из портала ждали не только члены свиты, но и их новые соратники, на лицах которых читалось полное изумление. Увидеть нечто подобное они явно никак не ожидали, хотя и четверка моих последователей тоже пребывала в состоянии изрядного шока. Если к Сандалу и Ястребу все, кроме Илвы, уже отчасти привыкли, то Сандал-дракон выбил их из колеи. Что радовало, так это печати клятвы, которые имелись в разумах всех бывших рабов. С этим члены моей свиты не подкачали. Надо потом будет выяснить, была это мысль кого-то одного, который он поделился с остальными, или каждый пришел к этому решению самостоятельно. Как бы там ни было, их люди связаны клятвой, что завязано на дар, а значит, не смогут никому ничего рассказать, даже если этого захотят, особенно если им отдадут прямой приказ. Кашлянув, привлек к себе внимание. Пробой закрыт, а у вас полно работы. Взгляды четверки немедленно скрестились на мне. Лера понятливо кивнула. Измайлов оглянулся на свою группу сопровождения, а Кристина поджала губы. Только Илва так и осталась стоять с каменным выражением лица. Через минуту они уже покинули зал. Провожая их взглядом, достал Дарфан и отправил каждому сообщение с приказом запретить своим людям говорить об увиденном здесь. Не только о Сандале, но и о самом факте открытия пробоя. Скорее всего, они все равно именно так и поступили бы, но лучше перестраховаться. Убрав устройство, еще раз оглянулся на мерцающий портал, который быстро сжимался в размере. Глянул на вылетевшего из стены Сандала, который оказался рядом. Тот же завис в паре метров от меня, мерно взмахивая призрачными крыльями и всматриваясь черными глазами. Память. Возврур вращается с обликом. Понемногу. Я повернул к нему голову. Вот это уже было интересно. Особенно, если Сандал и правда из другого мира. Там есть что-то интересное. Ты помнишь, как выглядел твой мир и что там произошло? Спутник еще раз взмахнул крыльями. Его населяли дейреррераканы. Он был нашим. Я собрался задать следующий вопрос, но тут он продолжил. Еще вспомнил сущности с пейреррера-боя. Смутно. Но это опасная тварь Рерре. На правой руке с интересом пискнул Мьёльнир. А кем ты был? Простым драконом или божеством? Сандал скосил взгляд на браслет и тихо рыкнул, чуть разочарованно опустив крылья. Видимо, память вернулась к нему в совсем крохотном объеме. Впрочем, уже через мгновение он гордо вытянул голову. Тем, кто ведет дейреррераканов за собой и за кем они следуют. Выдав эту фразу, сорвался с места, принявшись облетать зал. Я же покосился на почти вернувшийся к нормальному размеру портал, который должен был вот-вот закрыться. Выходит, то странное создание, что заперло меня в пробое, было из мира Сандала. Возможно, и Дурнгарал явился оттуда же. В конце концов, он тоже был драконом и божеством, само собой. А обычно богами становятся те, кто хотя бы как-то напоминает свою паству. Исключения пусть и бывали, но встречались не так часто. Если вспомнить, что он говорил про ветви миров, уже можно было обозначить как минимум четыре. Первую, к которой относились оба этих мира. Вторую, что была населена мелкими зелеными человечками. Плюс ту, из которой явились муравьи и ветвь, где обитали сплошь драконы. Получалась картина с длинными цепочками схожих вселенных, что сообщались между собой. И судя по всему, неизвестные заговорщики здорово их перемешали. Сомневаюсь, что мироздание предполагало связь даже между мирами одной цепи. Не говоря уже о том, что между собой будут соединяться абсолютно разные и чуждые вселенные. Еще из головы не хотела убираться фраза «кошачьи головы о пробуждении». Смысловая нагрузка была очевидна, но вот о ком идет речь, я не мог даже представить. Хотя, раз это создание было из мира Сандала, то могло запросто лгать. Потому как Деф уверенно утверждал, что заговорщики относятся к богам. А значит, они были из миров, схожих с этим. Какое отношение к ним могла иметь сущность с соседней цепочки вселенных, населенных драконами? Вздохнув, отсек эти мысли, задвинув их на второй план сознания, а сам бросил взгляд на довольного Сандала, который снова оказался рядом. Ну что, посмотрим на последние минуты жизни Эльи. Тот согласно рыкнул, а я потянулся к энергоконструктам, которые до сих пор оставались около трупа, фиксируя все происходящее. С виконтом было много непонятного. Сам факт атаки на цитадель меня удивил не сильно, как и то, что у смертного получилось открыть пробой. А вот личность человека, который все устроил, заставила изумиться. Патриций, тесно связанный с Волконскими, человек, у которого неплохой контакт с княжной, житель столицы, в конце концов, за которым я не заметил ничего подозрительного, а теперь он неведомым образом оказался в Пусане и открыл портал в пробой внутри моей крепости. Я бы понял, окажись на его месте чернокровый или хранитель, был готов к удару Лицзюнь или правящего дома Чосона, не удивился бы интригам со стороны корейской аристократии, под носом которой одни иноземцы отобрали лакомый кусок полуострова у других иноземцев, не оставив даже шанса вмешаться. Да даже наемник, отправленный киллером, оказался бы вполне ожидаем. Но Виконт Лье не вписывался ни в одну из логических схем, которые по привычке выстраивал мой разум, оценивая ситуацию. Оттого я и был настолько сильно удивлен. А по мере того, как просматривал картинку, зафиксированную энергетическими конструктами, внутри появлялось еще и толика разочарования. Все, что сделал Ильи после покушения, добрался до Ульсана, что располагался километрах в 70 отсюда и был разделен между двумя корейскими кланами. Что интересно, пусть он проделал на самолете, хотя по сути, почти сразу после взлета, пилоту пришлось вести аппарат на посадку. В процессе Виконт отправил несколько сообщений с Дарфана, ведя переписку, но прочитать текст не вышло. Защита устройства артефакта была настолько хороша, что сработала даже в данном случае. Текст просто размывался перед глазами, превращаясь в одно сплошное пятно. Потом прошелся по городу, купил себе билет на корабль до Циндая с отправлением через полчаса и снял номер в гостинице. Именно в ее номере и нашли его труп. А прямо сейчас мертвого Патриция везли в морг на вскрытие. Маскировка уже спала. Вернее, ее снял местный одаренный, которого вызвали на место преступления полицейские. Им показалось странным, что при касании кожа убитого идет рябью, а если провести пальцами по лицу, то черты последнего размываются. Как итог, тело северного варвара, который маскировался под их соплеменника, сейчас везли для изучения к специалистам того клана, на чьей земле все случилось. А я пытался понять, как именно его убили. Илья ничего не ел и не пил. С ним контактировало всего несколько человек, ни один из которых не причинил Патрицию вреда, никаких незаметных уколов или чего-то подобного. Воздействие при помощи печати или обычного плетения, мои энергоконструкты тоже бы обнаружили. Оставался только дар, настолько хитроумный, что его не зафиксировала слежка, а Виконта не защитили имеющиеся при нем артефакты. Не самые плохие, надо сказать, скорее уж наоборот. Я еще раз просмотрел все сделанные записи, увеличив скорость воспроизведения памяти энергоконструктов, и задержался на одном моменте, том, где поведение Патриция выбивалось из общей канвы. Он бросил милостыню нищему, обычному на первый взгляд корейскому старику, который сидел на улице, выставив рядом с собой миску и пялился в асфальт. Как выяснилось, в Ульсане таких было немало, но всех остальных Ильи благополучно миновал, а этому швырнул несколько монет. Дракон, который просматривал записи вместе со мной, согласно зарычал и предложил на полчаса выбраться в Ульсан, чтобы проверить все на месте. Судя по ощущаемым эмоциям, ему не терпелось проверить свое новое тело и появившиеся возможности в деле. Мысль была интересной, но боюсь, скрыть мое появление в городе не получится. Слишком много глаз сейчас прикованы к стенам Пусана. Высока вероятность того, что меня обнаружат. Да и вести самостоятельное следствие на земле Чосона будет проблематично. Запросто может вылиться в войну с кланами, что владеют городом. Не говоря о том, что в Пусане у меня тоже имелась масса дел. Объединенные вместе, эти доводы перевешивали плюс от вылазки в Ульсан. Пусть на какой-то момент у меня самого возникла такая же мысль. Вместо этого, я немного поработал со сделанными записями. Отделил тот кусочек, где был запечатлен нищий от остальных. Потом внимательно сравнил его с другими попрошайками.